Олень вышел. Я загнаю выйдях мне. Я вынул югославскую валюту. Билич объяснил, что выехать из деревни можно только по дороге, которая проходит сзади дома, потому что по улице нельзя проехать из-за грязи, и провел нас через дом к задней двери. Если у него имелись другие члены семьи, кроме Жилбер, они остались вне нашего поля зрения. За домом был красивый газон с цветочными клумбами. Узкая дорожка привела нас к каменному строению, и из него выехал автомобиль, за рулем которого сидел Жуя. Я застыл в изумлении. Это был форт-седан, потом я вспомнил, что рассказывал мне Вулф про Югославию. Америка перевела ей через Всемирный банк около 58 миллионов зеленых. Меня в какой-то степени заинтересовало, как это Билич удалось получить машину в собственное распоряжение, пусть я тоже плачу налоги, но я решил отложить этот вопрос. Когда мы сели в машину, Вулф попросил Билича сообщить сыну, что за поездку будет заплачено 2000 динаров. Дорога на Титагра шла через долину, и вверх по реке Мурачи была ровной почти на всем протяжении. У нас ушло больше часа, чтобы проехать 23 километра. Сначала я уселся с Вулфом на заднем сиденье, но после того, как машина ухнула в парочку выбоин, перегнулся вперед в зубы. На ровных участках пути Вулф рассказывал о Титограде, но, учитывая, что Жубе мог немного знать английский, ему приходилось изображать Тони Стара, который беседует с сыном, родившимся в Америке. Свою бытность под Горькой город являлся торговой столицей Черногории. Был переименован в Титоград в 1950 году. Население около 12 тысяч человек. В городе был старый турецкий мост через Мурачу. Река отделяла старый турецкий город, в котором 30 лет назад жили албанцы, а может быть, живут и поныне, от нового Черногорского, который построили во второй половине 19 века. Глядя на профиль Жубе, я осилился понять, знает ли он английский лучше, чем я. Сербо-хорватский, он не мог прийти ни к какому выводу. Торговая столица Черногории явно пребывала в упадке. Я не ожидал, что городок с 12 тысячами жителей представляет собой одно из чудес света. Да и Вулф предупреждал меня, что при коммунистах Черногория пришла в упадок. С другой стороны, они же сами переименовали его в Титоград. Разве не был Тито человеком номер один? Поэтому я чувствовал себя обманутым, когда мы болтались и подпрыгивали на ухабах мостовой, проезжая между двумя рядами старых, серых и двухэтажных домов, в которых даже не было соломенных крыш, оттенятельцев. Я решил, что если я когда-нибудь стану диктатором, то сначала приведу город в порядок, расширю улицы, покрашу дома, а уж затем переименую его в Гудвинград. Только я принял это решение, как машина подкатила к тротуару и остановилась у каменного здания на вид побольше и почище тех, мимо которых мы приезжали. Вулф что-то сказал сквозь зубы. Жубе повернулся к нему и произнес небольшую речь. Хотя слова воспринимались мной как шум, но тон и выражение мне не понравились, и я сунул руку в куртку, чтобы ощутить пальцами спусковой крючок Марли. «Не волнуйся, Алекс», — заверил мне Вулф. «Ты знаешь, я просил его подвести нас к северной части площади, но он рассудил иначе. Он утверждает, что приезжающие в город должны предъявить бумаги для проверки. Он привез нас сюда, в местное управление национальной полиции. Возьмешь рюкзаки?» Он открыл дверь и вылез. Поскольку единственными бумагами, которые имелись у нас, были доллары и динары, у меня возникло подозрение, что состояние ног отразилось на его центральной нервной системе и парализовало мозги. Но я был бессилен. Я даже не мог остановить прохожего и спросить дорогу в ближайшую больницу. И никогда в жизни не чувствовал я себя таким глупым и никчемным, как сейчас, когда с рюкзаком на каждой руке двигался за Жубе и Вулфом к входу в этот каменный зал. Пойдем внутрь, Жуда повел нас по грязному и темному коридору. Мы поднялись по ступенькам на следующий этаж и вошли в комнату, где два человека сидели на стульях. Они приветствовали его, назвав по имени, но явно без особой радости. «Вот двое приезжих», — сказал Жуда, — «которые хотят предъявить документы. Я только что привез их из реки. Не знаю, как они туда попали. Большой толстяк говорит, что его зовут Тони Старо, а другой его сын Алекс». «В некотором смысле», — возразил Вулф, — «это заявление не соответствует действительности. Мы не хотим предъявить документы и по определенной причине у нас их нет». «Ага!» — радостно воскликнул Жуда. «Самые обычные документы, ничего особенного. Вы же не можете жить без документов», — рассудительно заметил один из мужчин. «У нас их нет». «Не верю. Тогда где они?» «Это дело не для клерков», — заявил Жуда. «Доложите Госпо Стритару, и я следую к нему».